Я еще раз хочу поверить. Я еще раз хочу поверить и еще раз хочу понять, чем мне правду твою измерить, любопытство свое унять. Ты уже сказала немало. Было б лучше просто молчать, словно ты от жизни устала, надоело о счастье мечтать. Ты все время скулишь о невзгодах, о тяжелом житье-бытие, и винишь во всем непогоду, и мужей, что давно в забытье. Супом кормишь кота кастрата, в наслаждениях ты знала толк. Без тебя уходит куда-то с песней звонкой гусарский полк. 2012 год.